Грустный Платон медленно подходит к Поликсене. Ну вот и побеседуйте. Нате вам по яблочку. Вот, чтоб не скучно было. Вот. Здравствуй, Платоша. Здравствуйте. Ты идти не хотел, я слышала. Да что мне здесь делать-то? Я в последний раз вам удовольствие себе муку делаю. Так имейте сколько-нибудь снисхождения. Я и так судьбой своей обижен. Да как ты можешь жаловаться на свою судьбу, коли я тебя люблю? Ты должен за счастье считать. Да где же она, ваша любовь-то? А вот я ее тебе сейчас докажу. Садись. Только ты подальше от меня. Ну вот, слушай. Слушаюсь. Я тебя полюбила. Покорно вас благодарюсь. Может быть, ты этого и не стоишь, да и, конечно, не стоишь. Да уж лучше бы вы не любили, мне бы покойней было. Нет, это я так, к слову, чтобы ты больше чувствовал. А я тебя люблю. Люблю и хочу доказать. Доказывайте. Миленький мой, хорошенький, вот так бы и съела тебя. Только ты не подвигайся, сиди смирно. Да при таких ваших словах смирно сидеть невозможно. Нет, отодвинься. Так. Как бы я расцеловала тебя, мой миленький. Ну, кто ж вам мешает? Сделайте ваше одолжение. Нет, этого нельзя. Ну, вот видишь, что я тебя люблю. Вот я и доказала. Только на словах. Ну да, на словах, а то как же еще? А теперь ты мне говори такие же слова. Нет уж, я другие. Ну, какие хочешь, только хорошие, приятные, а я и глаза зажмурю. Уж не знаю, приятны ли они будут, но только от всей души. Ну, говори, говори, я дожидаюсь. Не только любви, а никакого чувства настоящего, никакой жалости в вас нет. Так разве это у меня не любовь? Что же это такое? Баловство одно. Только свой каприз тешите. Одна у вас природа само с Панфилычем, вот что я замечаю. Ну да, конечно, однако ли он мой отец? И одно у вас удовольствие. Издеваться над людьми да тиранить. Вы воображаете, что в вас существует любовь? Да совсем напротив. Года подошли. Пришло такое время, что уж пора вам любовные слова говорить. Вот вы избираете кого посмирней, чтобы он сидел да слушал ваши изъяснения. А прикажет вам бабушка замуж идти, так всей этой любви конец. И обрадуетесь вы первому встречному. А мучите человека вы так, от скуки, чтоб покуда до жениха у вас даром времени шло. И сидит он смирно. И не подвигайся близко. И никакой ему ласки. Все это вы бережете суженому ряженому какому-то неизвестному. Обрящит вам тятенька где-нибудь в трактире, шут его знает какого охлашенного. О! И вы сейчас ему на шею, благо дождались своего настоящего. Да как ты смеешь? Позвольте! Так уж вы посадите куклу такую, да и выражайте ей свою любовь. Не чувствовать она не может, ни казниться не будет, а для вас... Все одно. Да как ты смеешь мне такие слова говорить? А чего же не говорить, коли правда? Да ты и правду мне не смей говорить. Нет уж, правду, это я никому не побоюсь говорить. Самому лютому зверю, льву,